Лукул. Это был тот Лукул, тот самый. Лукул, яхта. Теперь многие знают его очертания. Это тот самый Лукул, на котором впоследствии держал ставку главнокомандующий генерал Врангель. Но тогда это был мало кому известный Лукул, замечательный, впрочем, тем, что на нем шел командующий флотом адмирал Саблин. Итак, мы в гостях у комфлота. Саблин Николай Петрович, даты рождения и смерти неизвестны, адмирал, член правительства генерала Врангеля, начальник морского управления и командующий Черноморским белогвардейским флотом, был смещен с должности и заменен контр-адмиралом Кедровым. Адмирал пригласил нас к обеду. Обедали на юте на открытом воздухе. Погода была дивная, Лукул пенил воду, как принято выражаться в этих случаях, и все было как полагается. Обед очень скромный по старым меркам, но для наших совдеповских желудков нестерпимо сытный. Сервировка тоже скромная, но все же, боже мой, у нас там на берегу моря был один разбитый стакан за все, а тут... И белая скатерть, это не удерживается Ирина. Белые офицеры, моряки, сохранили белые кителя, учтиво расспрашивали, что значит «и белая скатерть». А у адмирала на плечах среди золота черные двуглавые орлы. И обедают, как раньше обедали культурные люди, и не надо каждую минуту прислушиваться, почему скрипнула садовая калитка, и читать в испуганных глазах «идут?». Нет, идет только Лукул, спокойный, среди спокойного моря, и идет мирная беседа на юте. Спрашивают. Мы рассказываем, и не знаешь хорошенько, что же, сон это или то? Может быть, и то, и другое. Настоящая жизнь была до революции. Мы проснемся, когда все кончится. Но когда же? Теперь я расспрашиваю, не грабят? Нет, в общем, нет. Бывают, конечно, случаи, но в общем, нет. Это надо сказать. Каким же образом удалось? Да сначала, конечно, мерами строгости расстреливали, а потом как-то поняли сами, конечно, не все. Но значительная часть поняла, отчего мы в Крыму, а не в Москве. А население переменили отношения? Переменили, безусловно. К нам, по крайней мере, морякам хорошо относятся. Но ведь у нас строго, конечно, в армии бывает, но, в общем, былых безобразий нет, и отношение населения иное. Я знаю, как флот относится к армии и обратно, потому для меня свидетельство моряков о сухопутных ценно. Затем следует неизбежное, начинаются жалобы, что флот забросили, притесняют, угнетают и так далее. Но так как я твердо знаю, что нет ни одного рода оружия и ни одной части, и ни одного полка, и даже ни одной роты, которая не была бы свято и нерушимо убеждена, что она самая угнетенная из всех, то я слушаю это вполуха. В доказательство, однако, говорят, нашу новую форму видели? Не дают флоту обмундирования, что поделаешь? Пришлось узаконить это полуголое состояние. Вот придем в Ак-мечеть и увидите. Мы подходим. Тут стоит несколько судов, и, между прочим, тот несчастный крейсер, на котором в начале революции произошли душераздирающие избиения офицеров. Вахтенный докладывает. Подходим к Алмазу. Команда стоит во фронт. Адмирал подходит к борту. Все замерло здесь у них. Вон там, на борту Алмаза, ровным коричневым частокольчиком стоят застывшие полинезийцы. Адмирал здоровается в рупор. Оттуда через мгновение доносится дружное, размеренное скандирование. И чувствуется в этих гласных, без согласных, и согласие, и сила. И почему-то это волнует. А когда мы всходили на судно, и капитан поздоровался с Ляли, он отчеканил, как и полагается юнкеру флота, «Здравия желаем, господин капитан первого ранга!» И расплылся радостной улыбкой. Ведь полагается весело приветствовать начальника. Почему и этот пустяк щемит? Сигнал. Адмирал покидает Лукул. Это торжественно. Все на судне должны чувствовать этот момент. У трапа нарядный вельбот, на веслах бронзовые полинезийцы. «Встать! Смирно!» Бронзовые вскакивают и застывают в вельботе. Здороваются. Адмирал садится и берет в руки рулевые тросы. «Садись! Весла разобрать!» Бронзовые опускаются, а весла лесом встают к небу. «На воду!» Весла падают на воду. Вельбот отваливает, бронзовые тела красиво покрываются мускулами, и Андреевский флаг волнующим крестом вьется над струйкой у кормы. «Что с вами, Ирина?» «Ах, я не могу на все это смотреть, хочется плакать. Отчего это?» Мы снова вышли в море, и тут оно доказало, как нам повезло и как оно было милостиво к нам накануне. Разыгрался шторм. Лукул держал себя хорошо, но море обращалось с ним безжалостно. Меня каким-то чудом не укачало, и потому я мог оценить красивость шторма. Удивительно интересно взбесившаяся вода. Одно неприятно. Кажется совершенно невероятным, чтобы она когда-нибудь успокоилась. А между тем, все придет в порядок, когда настанет час определенный. Не то ли и с революцией? Люди, испугавшись этих косматых чудовищ, уверовали, что их силе нельзя противиться. Нет, Лукул не верит, он бодро прокладывает себе дорогу через скверные забавы этих исполинских катящихся гадов. Летит корма меж водных недр. На следующее утро, то есть 27 июля по старому стилю, мы пришли в Севастополь. Переход из Одессы, следовательно, занял 3 суток. Севастополь. Несмотря на то, что мы пришли на адмиральском судне и обедали с комфортом, нас для верности все же направили прямо с Графской пристани в морскую контрразведку. По дороге в окне одного дома я вдруг увидел знакомую фигуру Львова. В то же мгновение в окне оказались другие дружеские лица, а на дверях я прочитал: «Редакция Великой России основана В.В. Шульгиным». Встреча была соответствующая. «Господи, мы как раз обсуждали 6-ю версию вашей гибели. С того света вы, с того света!» И вот начались наши впечатления выходцев с того света. В контрразведке нас признали окончательно. Выразилось это в том, что нас снабдили документами, восстановившими наше, если не доброе, то настоящее имя. С этой минуты мы, так сказать, репатриировались, вновь стали гражданами этого света. Мы вышли на какую-то улицу, которую я тогда не знал, и эта улица, и все в ней казалось не то чтобы во сне, а как в кинематографе. Что-то свое, знакомое, страшно живое и реальное, но еще неухватимое. Казалось, что мы как бы не имеем права на все это, не можем с этим слиться, словом, что это не о 3 измерениях, а только на экране. Улицы полны народом. И каким народом? Прежним и даже как будто похорошевшим. Масса офицеров, часто нарядных, хотя и по-новому нарядных. Масса дам, шикарных дам, даже иногда красивых. Извозчики, автомобили, объявления концертов, лекций, собраний, меняльные лавки на каждом шагу, скульптурные груды винограда и всяких фруктов, а главное — магазины. Роскошь витрин, особенная, крымская, и все тут что угодно. Кафе, рестораны, свободно, нарядно, шумно, почти весело. Но почему же это не наше? Почему? Потому ли, что мы не боролись за это, а только бежали сюда наготове? Но ведь тогда в порту в Одессе, разве не за нашими спинами многие из тех, что здесь выехали сюда? Или потому, что мы оборваны так, что на нас оборачиваются, и что у нас нет гроша в кармане? Или совсем-совсем по другой причине? Как бы там ни было, хотелось бы выпить кофе. Ничего не поделаешь. Буржуйская привычка. «Василий Витальевич, вы с того света!» Объятия, удивление. «Конечно, у вас нет денег. Я вам дам сейчас, но, простите, только пустяки. Вот 100 тысяч». Я раскрыл глаза. 100 тысяч пустяки?» Но когда мы зашли выпить кофе, неосторожно съели при этом что-то и заплатили несколько тысяч, я понял. «Квартира?» — Совершенно невозможно достать. Единственный способ — поместиться на судне. На судне? Тут много кораблей стоит в порту. Много ваших друзей живет. Я вас устрою. И действительно нас устроили. И с тех пор мы, так сказать, пошли по флоту. Сначала на Вести, пока она не ушла в море, потом на Добыче, которая через некоторое время ушла за Вестой, и в конце концов на гиганте Рионе, 13 тысяч тонн которого не беспокоит по пустякам. Первые дни ушли на объятия и расспросы. Друзей много, но скольких нет, кто погиб, кто... Иные погибли в бою, другие... Если не изменили, то отошли в сторону. Прежде всего надо одеться. Одевают. Обувь 90 тысяч рублей, рубашка 30 тысяч, брюки холщовые 40 тысяч. Но ведь если купить самое необходимое, то у меня будет несколько миллионов долг. Я пришел в ужас, но мне объяснили, что здесь все миллионеры. Ну, в этом смысле. Но как же живут люди? Сколько получают офицеры? Теперь получают около 60 тысяч в месяц. Но на фронте это совсем другое, там дешевле. Вообще же, как-то живут. И не грабят? Нет, не грабят, в общем. Пошла другая мода. Вы думаете, как при Деникине? Нет, нет, теперь иначе. Как это сделалось, бог его знает, но сделалось. Теперь с мужиком цацкаются. Речь идет о новой политике в отношении крестьянства и рабочих, которую проводило правительство Врангеля по сравнению с прежней политикой Деникина. Когда последний уволил Врангеля со службы и выслал его в феврале 1920 года в Константинополь, тот, по его словам, в одном из бесчисленных кафе проводил встречи с бывшим царским министром Кривошейным, Струве и другими общественными и политическими деятелями октябристского и правокадетского толка. Они разрабатывали новую политическую линию, которая могла бы спасти развалившуюся белогвардейщину. Именно тогда она и получила название «левая политика правыми руками», которую проводил Врангель в Крыму. Ее смысл сводился к следующему. Правые, в основном, монархо-октябристские элементы, группирующиеся вокруг Сгора и составившие правительство и окружение Врангеля, демонстрируют свое желание идти навстречу трудящимся массам, осуществляя их требования, в том числе и, прежде всего, в аграрном вопросе. Фактически это была попытка возрождения несколько модернизированной Столыпинской 3-июньской политики. Цацкается так. Но все-таки многого не пойму. Например, отчего такая дороговизна? Территория маленькая, а печатаем денег, сколько влезет. А что же будет? Ну, этого никто не знает. А вы знаете, что большевики остановились в этом смысле, не повышают ставок? Будто сколько у них жалований? Не свыше 10 тысяч, а то 5-7. А цены, хлеб? Хлеб 150, а здесь на базарах около 300. А другие предметы, ну, виноград, например. Виноград 1000 рублей. Что за чепуха? В Одессе хорошая дыня стоит 50. А вот вы увидите, что здесь действительно как раз все наоборот. Здесь верхам хуже, а низам лучше. Да-да, представьте себе, что в этом белогвардейском Крыму тяжелее всего жить тем, кто причисляется к социальным верхам. Низы же, рабочие и крестьяне, живут здесь неизмеримо лучше, чем в рабоче-крестьянской республике. И причина та, что в Крыму цены на предметы первой необходимости, вот как на хлеб, сравнительно низкие. А на то, без чего можно обойтись, как, например, виноград, очень высокие. Я убедился, что это правда. Для примера, возьмем заработок рабочего в Одессе и Севастополе. В Одессе очень хороший заработок для рабочего 15 тысяч в месяц. А здесь 1060-80 и много больше. А цена хлеба, главного предмета потребления, здесь только в два раза дороже. Следовательно, если измерять заработок одесского рабочего на хлеб, то выйдет, что на свой месячный заработок он может купить 2,5 пуда хлеба, а севастопольский 5 пудов и выше. Как же это вы достигли здесь у вас, в Крыму? С одной стороны, объявлена свобода торговли, а с другой стороны, правительство выступает как мощный конкурент, выбрасывая ежедневно на рынок большие количества хлеба по таксе, то есть вдвое дешевле рыночного. Но все же в Севастополе очень трудно жить. Как кому? Иные спекулируют, другие честно торгуют, третьи подрабатывают. Вот видите этого офицера с этой барышней? Ну? Они сейчас оба возвращаются из порта. Что они там делали? Грузили, тяжести таскали, мешки, ящики, дрова, снаряды. Очень хорошо платят. Ну, например, 1040 выгоняют некоторые за несколько часов, то есть за ночь. И офицерам разрешено? Разрешено. Надо подняться по характерной для Севастополя крутой каменной лестнице, которая заменяет улицу. Там наверху дом-особняк. У дверей почетные часовые казаки конвоя, эмблема ставки. В небольшой приемной много народа. Происходит несколько встреч. Вот Драгомиров, экс-премьер Деникинского периода и бывший наместник киевский. Человек долго, органически не способный к интриге, он не побоялся взять ответственность, когда его позвали, и ушел в мирную тень, когда оказалось, что его не требуется. После установленных трансцендентальных удивлений и приветствий мы обмениваемся несколькими фразами по существу. «Чем больше я думаю обо всем, — говорит Драгомиров, — тем более я прихожу к убеждению, что все это только этапы. Деникин был этап. Боюсь быть плохим пророком, но мне кажется, что то, что сейчас, тоже этап. К нам подходит посеребренный человек в чесуче и с шрамом на щеке. Он чуть постарел, но такой же. Это Кривошеин, помощник главнокомандующего, теперешний премьер, гражданский правитель Крыма. Я жадно всматриваюсь в его лицо, когда-то правая рука Столыпина. Этот человек сделал много в грандиозном деле Петра Аркадьевича, в той земельной реформе, которая одна только могла спасти Россию от социализма. Как он сейчас? Осталась ли былая энергия? У меня остается смутное чувство. И верится, и нет. Кажется, надломилось что-то в нем. Выдержит ли? Вот Бернацкий, мой сторонник в деле откроирования так называемой одесской автономии. Петр Бернгардович Струве, он только что вернулся из Парижа, где удалось признать Врангеля. Мне нужно с ним поговорить как следует. Мне тоже нужно, но я уже чувствую, какое напряжение здесь у всех, знакомое напряжение. Так живут все люди, которым надо властвовать. Ах, друзья управляемые, если бы вы знали, что это за подлое ремесло, ремесло правителей. Самые несчастные люди на свете. Это так нестерпимо утомительно, нужно быть вечным сторожем своего времени и своих сил, иначе вас разорвут или задавят алчущие и жаждущие поговорить. Для власти нужно быть рожденным, рожденно-несговоренно. И так как люди забыли, как выводить породу властителей, то потому они и встречаются так редко. Открывается дверь, и на пороге появляется высокая фигура того, кого со злости большевики называют крымским ханом.